Четверг. 23 февраля 2006 года. 04:26. Юго-западная пустыня. Иран. Джейми Ричардс очнулась под куполом ярко сверкающих звезд. Холодный воздух был совершенно неподвижен. Джейми была накрыта грубым шерстяным одеялом. Еще одно лежало под ней, защищая от холода земли. Ей снилась страна, полная сочных ярких красок. Джейми успела близко познакомиться с ней, но теперь вернулась в тот мир, который обитатели этой страны называли земным. Еще до пробуждения ей стало как-то по-непривычному неуютно, но Джейми оказалась здесь ввиду крайней необходимости, и ей нужно было как можно быстрее прийти в себя. Она попыталась сесть. Все вокруг поплыло, в желудке забурлили рвотные позывы. «Не беспокойся. Я знаю, что ты спешишь, но снотворное полностью выветрится меньше, чем за полчаса. Ты в полной безопасности. Проводник придет еще до рассвета». Мужской голос говорил на фарси, с акцентом. «Расслабься, отдайся воле течения. Ускорить процесс нельзя, но если не пытаться с ним бороться, то он станет более приятным». Усилием воли Джейми приказала себе расслабиться, закрыть глаза и в мыслях вернулась в Эдем. Она сидела на поднимающемся террасами склоне горы неподалеку от школы оперативной подготовки. Джейми с наслаждением, не спеша пила чай, глядела на зеленую долину, покрытую пышными зарослями бугенвилей, диких роз и вьюнков. Ей нравилось смотреть на пестрые сияющие крыши, на сверкающие в солнечных лучах драгоценные камни. Она была довольна тем, что в ходе очень насыщенной программы подготовки ее также научили расслабляться, правильно дышать, использовать все возникающие возможности. Джейми вытянула ноги. Несмотря на февраль, она была в ярком летнем платье, в сандалиях на босу ногу. Если бы женщина захотела, то могла бы бегать босиком. «Ты чувствуешь себя здесь, как дома». Подняв взгляд, Джейми увидела начальника школы, мускулистого мужчину с оливковой кожей и седыми волосами. Он стоял тоже, держа в руке чашку чая. «Можно?» «Конечно». Сев на соседний резной стул, начальник обвел взглядом раскинувшийся перед ним рай и спросил: «А ты сама считаешь, что чувствуешь себя здесь как дома?» «Да, такого со мной еще нигде не было». «Что ж, я очень рад. Это означает, что решение привести тебя сюда было правильным». Какое-то время они молчали, наслаждаясь чаем. «Я пришел, чтобы спросить, готова ли ты вернуться обратно?» От удивления Джейми резко выпрямилась, задев ногой столик, и заявила: «Обратно? Но ведь я проучилась всего 2 года». С заданием в земной мир из Эдема направляли только тех оперативников, которые прошли 5-летний курс начальной подготовки. «Исключительные обстоятельства требуют исключительных действий», — сказал Клемент. «Некоторые наши представители в земном мире были скомпрометированы. Нам нужно направить туда кого-то нового». «Да, тебе еще рано возвращаться обратно. Ты пойдешь на большой риск, как и все мы. Но я не просил бы об этом, если бы мы не считали тебя готовой к такому испытанию. Еще нам кажется, что обстоятельства складываются благоприятно, есть все основания рассчитывать на успех». Раскрыв пакетик с булочками, он предложил их Джейми. «Ну, что скажешь? Ты готова к возвращению? Если да, то действовать надо будет быстро». Была ли она готова? И вот сейчас, 2 дня спустя, Джейми уже была здесь, лежала на земле в пустыне на западе Ирана, если все прошло так, как было запланировано. Услышав странный звук, похожий на позвякивание крошечных колокольчиков, Джейми снова открыла глаза и дала им время привыкнуть к темноте. На этот раз она уже чувствовала себя значительно лучше и поняла, что рядом с ней кто-то сидел. «Вот, хочешь пить?» Мужчина протянул фляжку. «Не бойся, вода чистая. Она попала сюда вместе с тобой». Медленно сев, Джейми с признательностью приняла фляжку. Мужчина, сидевший на корточках рядом с ней, был высокий и крепкий, со смуглой, огрубелой кожей кочевника, проводящего все время на открытом воздухе. На нем были свободные шаровары, рубаха, жилет и шапка, цвет которых в темноте различить было невозможно. Но густую вьющуюся бороду Ричард заметила. За ним на фоне ночного неба виднелось большое стадо коз. «В Иране больше 12 миллионов коз», — продолжал мужчина на фарси. «Почти в каждом доме есть одна или две. Содержать их проще, чем овец. Козы способны находить корм почти везде». «Много их у вас лично?» — спросила Джейми также на фарси. Раз ее легенда о возвращении гласила, что она провела какое-то время среди иранских пастухов, разумно было ожидать от нее умения общаться с ними. Поэтому весь прошлый год Джейми усиленно изучала фарси. 146, — ответил пастух. «Это общее стадо, принадлежащее нашему обширному семейству, многие члены которого сейчас спят в шатрах вон там, за холмом. В стаде в основном только самки, самцов почти нет. Эта порода называется тали. Мы разводим коз ради молока. В год каждая коза приносит по одному козленку. Мы даем им немного подрасти, после чего продаем самцов на рынке». «Всех?» «Нет. Двух-трех оставляем, чтобы они стали отцами нового потомства. Еще нескольких кастрируем. Это те, кого ты сейчас слышишь. Они становятся вожаками. Им на шею вешают колокольчики и пестрые ленточки, чтобы их было легко найти. Они помогают держать стадо вместе». Пастух улыбнулся. «Упаси меня, Господи, от ленточек и колокольчиков!» «За мной кто-нибудь придет?» — спросила Джейми. Они не выясняли друг у друга, как кого зовут. После расставания оба забудут о том, что встречались. «Когда исчезнет комета?» «Какая комета?» Пастух начертил рукой дугу от зенита к горизонту на юго-востоке. «Проведи мысленную линию от серпа Луны мимо Венеры. Вот здесь, видишь, у самого горизонта». Давая глазам привыкнуть к огонькам ночного неба, Джейми сидела неподвижно. Именно там, куда указал пастух, над самым горизонтом висел маленький светлячок. «Добро пожаловать назад», — произнес пастух. Джейми погладила рукой домотканное одеяло, на котором сидела, и снова вдохнула полной грудью неподвижный ночной воздух. Она вернулась в земной мир с его песком и звездами, загрязнением окружающей среды и войнами. Ричардс направили сюда с чрезвычайным заданием, но было ли это место по-прежнему ее домом? «Как долго горит комета?» — спросила Джейми. «Ночью только полчаса», — ответил пастух. «Скоро ты пойдешь. Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо за гостеприимство», — улыбнулась Джейми. «Все в порядке. Я все равно не спал». Два товарища, не знающих друг про друга ровным счетом ничего, молча сидели рядом. Для Джейми начиналась новая жизнь.